Через день после приведенного выше разговора я взял в аренду внедорожник и, пользуясь все еще действующим пропуском, заехал рано утром в почтовый ящик за доктором Немкиным, который вызвался поработать экскурсоводом. Очень уж хотелось взглянуть собственными глазами на место давних событий. Пускай Владимир Леонидович и предупредил, что непосредственно Кува мы вряд ли посетим, ведущую в ту сторону старую просеку, много лет никто не расчищает. Тем не менее, оценить окрестности и составить общее впечатление вполне можно. Асфальт сменился запущенными проселками. Дважды видели брошенные деревни, как и любое оставленное людьми жилье, выглядевшее крайне негостеприимно. Черные бревна и слепые зеницы оконных проемов. Поначалу весенний лес не производил гнетущего впечатления. Но чем дальше мы углублялись в тайгу по выстланной сухой прошлогодней травой колее, тем острее становилось ощущение. Ощущение чего? Я бы назвал это чувством неопределенной опасности, некой мутной безосновательной тревоги. Сам себя накручиваю, что ли? Ничуть не накручиваете. Бесстрастно ответил Немкин на мою острую жалобу. «Здесь это обычное явление. Пускай необъяснимое и неизученное, не обращайте внимания. Давайте-ка заедем вот на тот гребень и остановимся. Забираться дальше нет смысла». Притормозили на возвышенности. День был солнечный, видимость прекрасная, на много километров. Доктор вышел из машины, жестом позвал меня. Извлек из кармана планшет, включил экран. «Вид ровно с этой же точки год назад», — сказал Владимир Леонидович. «Сравнивайте. Листайте дальше. Следующая фотография 2 года назад. Потом 3 и так далее. Ничего необычного не замечаете?» «Господи Иисусе!» — только и выдавил я, пытаясь привязать снимки к расстилавшемуся за гребнем пейзажу. «Это какая-то шутка!» Я четко наблюдал несколько основных ориентиров. Покрытый густым ельником холм, бурый скальный выход, естественные поляны, невысокий кряж чуть левее, однако на фотографиях все эти природные объекты находились чуть в разных местах, ближе или дальше в разном порядке, на разных высотах. Просека то уходила прямо на восток, то изгибалась к югу. Отдельные кадры были очень похожи, с минимальной разницей в изображении. Другие показывали несомненные отличия в ландшафте, пускай и с узнаваемыми деталями. «Какие уж тут шутки!» — отозвался Владимир Леонидович. «Там внизу все меняется. Незаметно, но постоянно. Валун лежит у самого края просеки, а проезжаешь через полгода — он уже в метрах в 3 от колеи под елями. Правда, раньше вместо елей были кедры, которые незнамо куда подевались. Сухая береза следующей весной вдруг покрывается листьями, а еще через 2 лет от нее остается лишь сгнившее бревно, которое, в свою очередь, опять становится той же самой березой спустя 3 месяца. Не пишите об этом. Никто не поверит, и на вас посмотрят, как на сумасшедшего. Конец карьере!» «Послушайте, сказать, что я был озадачен, значит не сказать ничего. Но это же... такое должно проходить по ведомству важнейших государственных тайн». «С какой стати?» — искренне удивился доктор. «Предположительно, аномалия здесь была всегда. При царях, при Чингисхане, при мамонтах и при динозаврах. Если угодно, явление природы. Необъяснимый, но существующий феномен наподобие шаровой молнии, объяснить появление которой мы доселе не в состоянии. Местные жители, как я говорил, сюда практически не ходят, знают, что лучше не соваться. Если вдруг забретают редкие охотники из города, то с ними ничего плохого не случается, поскольку надолго они в Кува не задерживаются. Ощутимые странности начинаются примерно через неделю после нахождения у мертвой воды. равно как у той самой разудалой четверки, примчавшейся сюда весной 20-го года, спасаться от ужасного вируса. Эти олухи не сообразили, что следовало бы прислушаться к деревенским байкам о плохом месте, а не устраивать здесь укрытие на случай конца света. Выходит, прятались они где-то неподалеку. «Видите серо-коричневую скалу?» Доктор вытянул руку. «Хороший ориентир. Сейчас она километрах в двух от нас. Тогда была примерно в пяти. Там есть отличная сухая пещерка, где можно хранить вещи. Ручеек то поближе, то подальше, в зависимости от изменчивости ландшафта. Наезжая туда на выходные, до известных событий, они сделали навес, поленицу, вполне удобную полуземлянку на четверых, с двумя жилыми помещениями и даже с кухней. Это совсем несложно при наличии бензопилы и неистощимого запаса строительного материала в лесу. Удивляюсь, как за несколько лет подготовки к условному Армагеддону ребята ничего настораживающего не заметили. А если и заметили, то не придали значения. Впрочем, обычно они оставались в Кува максимум на три ночи, пока это место не успевало, я бы употребил ненаучный термин, раскочегариться, реагируя на внешнее вторжение. «Место?» — уточнил я. «Вы хотите сказать, что аномалия имеет ограниченную площадь?» «Не так, чтобы очень ограниченную. Километров 300 квадратных, по нашим оценкам, плюс-минус. По счастью, дальше оно не расползается, хотя четко очерченных рубежей не имеет. Зато в этих границах могут происходить такие невероятные искажения пространства-времени, что тут невольно попомнишь зону из старинного романа Стругацких. Читали?» «Пикник на обочине?» «Читал, конечно. Только, умоляю, не уверяйте меня, будто здесь побывали инопланетяне». «Нет-нет, сравнение со Стругацкими чисто умозрительное. Это другое. Правда, никто не представляет, что именно. Наша аппаратура ничего такого эдакого не фиксирует. Постоянное наблюдение со спутников и камеры по периметру наблюдают только смещение рельефа. Кстати, дикие животные чувствуют себя в Кува вполне комфортно. Пускай и не все. Птицы, копытные и грызуны встречаются постоянно, а вот хищников, наподобие волка, встретить невозможно. Псовые острее чувствуют потенциальную угрозу». «И что же происходит, когда мертвая вода, как вы выразились, раскочегаривается?» «О, самое разное!» Немкин картинно воздел очи небесам, будто святой на ренессансной картине. «Великолепная четверка прибыла на точку 3 апреля 2020 года, ближе к вечеру. Минувшая зима оказалась мягкой, малоснежной. Грунтовые дороги просохли, завязнуть было практически невозможно. Просека, кстати, осталась с советских времен. Хотели вести торфоразведочные работы, но почему-то бросили. Я даже подозреваю, почему именно. Никто из окрестных жителей не согласился бы работать на мертвой воде, а завозить рабочую силу из других регионов бессмысленно. Так вот, они приехали, развернули лагерь по всем правилам выживальщиков с радиовышкой, системой сигнализации и прочими бессмыслицами, и решили, что кошмарный уханьский вирус здесь их точно не возьмет. Первые 5 дней беглецы от несостоявшегося апокалипсиса прожили в относительной идиллии. Они вели рукописный журнал. Все их действия зафиксированы». «Рукописный?» У меня отвисла челюсть. «Конечно», — весело фыркнул Владимир Леонидович. «Надежнее электронных носителей, особенно если энергия добывается солнечными батареями, ручной динамкой или дизельным электрогенератором в условиях экономии топлива». «Почему же именно в относительной?» «Малообъяснимые странности начали появляться на исходе четвертого дня. Так, несущественные мелочи. Вода в ручье становится теплой, почти горячей, с запахом сероводорода. Явление вулканизма. Но Уральские горы тектонически мертвы последние 200 миллионов лет. Огни Святого Эльма на верхушках деревьев, хотя никаких гроз в апреле не было. Низкочастотные шумы, наподобие знаменитого таосского гула. У них внезапно начали сами собой заряжаться батарейки на телефонах и часах. Кстати, я мимоходом замечу, что лишь один из юных гениев догадался взять с собой обычные механические часы. Ручеек также внезапно остыл, как ранее нагрелся, но изменил направление течения. Я бы оттуда сбежал в город, не раздумывая. Будь там хоть десяток вирусов и дополнительно чума с холерой. Это потому, что вы скучный прагматик без романтической жилки, бессердечно сказал Немкин. По сравнению с наступающим глобальным крахом, какие-то там огни Святого Эльма ничего не значат. Банальный природный фокус. Аккумуляторы зарядились сами. Тем лучше, а еще вернее, просто не обратили внимания, когда заряжали. Стандартное поведение одержимцев. Все, что идет на пользу их теории, всемерно одобряется и признается. Любые другие версии безжалостно отметаются. Спустя еще 4 дня они обменялись сознаниями. Как? Я поперхнулся. В каком смысле? В прямом. Помните, я говорил, что в группе была одна барышня. Проснувшись на рассвете, она отправилась, извините, в нужник. Отхожее место они сделали со всем тщанием и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. С выгребной ямой, непродуваемыми стенками, крышей из листа текстолита. Перед процессом избавления от излишков мадемуазель была крайне удивлена, обнаружив у себя вместо привычной мочеполовой системы нечто прямо противоположное. «Вы меня разыгрываете?» «Нет, чистейшая правда. Дело кончилось сперва кратковременным обмороком, потом истерикой. У остальных не лучше. Все 4 стали кем-то другим из состава компании. Разум переселился в тело товарища. Особенно нехорошо было парню, обнаружившему у себя неправильные первичные половые признаки. Где-то 1 час с небольшим спустя они дружно потеряли сознание и, очнувшись, выяснили, что все вернулось на свои места. Посовещавшись, сочли происшествие групповой галлюцинации из-за пищевого отравления. Версия убогая, поскольку травиться было нечем. Все продукты качественные и тщательно подобранные. Адепт постапокалипсиса по умолчанию не станет запасать контрафакт, иначе вся концепция выживания пойдет под откос. Это же запредельная пошлость. Спастись при ядерном ударе и затем умереть от ботулизма из поддельной тушенки. Даже после этого вопиющего инцидента они решили остаться в лесу? Ну, разумеется. По большому счету, в городе было 100 крат безопаснее. Все, кроме служб жизнеобеспечения, сидят на карантине. Заболеваемость невысокая, порядок блюдется. Я отлично помню, что статистика автомобильных аварий и тогда снизилась едва не в 10 раз. Выбирая между месячной отсидкой дома и здешней чертовщиной, я бы выбрал отсидку. Минут 20 мы гуляли по покрытому редкими пихтами всхолмью. Причем я не отводил взгляд от района мертвой воды. Подсознательно надеялся увидеть нечто необычное. Тайга молчала. «Одного не понимаю», — сказал я Немкину. «Почему раньше сюда толпами не сбежались безумные уфологи? Это же клондайк для публики подобного рода». «Очень просто. Далеко и неудобно добираться», — отозвался Владимир Леонидович. «Уфология прежде всего публична. Необходимы адепты и экскурсанты, которых можно за скромную мзду водить по местам посадок летающих тарелок. Вдобавок, они тоже считают бабушкины сказки не более чем достойными презрения и осмеяния баснями. Деревенская легенда здешних коми о дикой рогатой свинье, кодзём порсь, городскому псевдоученому неинтересно. Ему подавай живого зеленого человечка. Тем не менее, наши выживанцы ухитрились помянутую свинью заснять на видео. Цифровую матрицу не обманешь, она фиксирует только реальные объекты. Эксперты потом подтвердили. Запись подлинная». «И что это было? Выяснили?» «Выяснили», — доктор нервно усмехнулся. «По берегу лесного водоема бродил Эстеминосучус ураленсис, Эстеминозух уральский. Странного облика зверюшка, размером с домашнего хряка и двумя парами рожек на голове. Проблема в том, что этих тварей здесь не должно быть уже 274 миллиона лет. Они вымерли в пермском периоде. Задолго до всяких динозавров. Осознали?» «Нет», — решительно отказался я. «Это принципиально невозможно. Законы физики, в конце концов». «Уточню. Известные нам законы физики. В соответствии с таковыми скала не должна бегать по лесу, как олень. Но изменение местоположения природных объектов мы фиксируем постоянно. Насмотрелись? Поедем обратно. Добираться 3 часа. По дороге Владимир Леонидович описал дальнейшие злоключения компании экстремалов. Невероятные странности, безусловно, происходили не каждую минуту и даже не каждый день, но они постепенно накапливались, превращая жизнь вирусных беженцев в сущий дурдом. Один из них отправился с канистрой за водой, отсутствовал 20 минут, вернулся голодный, взъерошенный и перепуганный, клятвенно уверяя, что заблудился и бродил по лесу больше суток. Это косвенно подтвердилось. Календарь на его смартфоне показывал следующую дату. День вперед плюс 3 часа. Беднягу обвинили в неудачной шутке. Благо, намеренно изменить таймер и календарь можно за несколько секунд. Обиделся, конечно. Ночами по лесу бродило что-то здоровенное, ломая ветки и деревья. Грешили на медведя и выставляли стражу с заряженной сайгой наперевес. Но увидеть Топтыгина не получалось. Да и не способен Мишка выворотить сосенку толщиной в человеческое бедро. Нечто посещало кухню, переставляло посуду и зачем-то грызло макароны-рожки в невареном виде. Несколько раз радио ловило необычные передачи. «Пионерскую зорьку» на «Маяке». Почему-то от 1948 года. Выступление первого секретаря Никиты Хрущева. Прямой эфир концерта Фрэнка Синатры на NBC Radio. Какой к лешему эфир, когда Синатра умер в 1998 году? Кстати, о лешем. Заходил и тоже был заснят на камеру. Ближе к вечеру из леса вырулил человек. Да человек ли? С темно-рыжей бородищей и длинным хайером в колтунах. О таких обычно говорят поперек себя шире. Ростом едва 1,60 м, но чудовищно широкоплечий, с могучими ручищами. Из одежды только затрепанная шкура. Постоял, посмотрел крошечными светлыми глазками на перепуганных выживанцев, почему-то рыжий чужак наводил едва ли не смертный ужас. На продемонстрированную сайгу не отреагировал, будто не видел угрозы. Минуту спустя развернулся и потопал себе дальше. Мы тогда попросили изучить видеозаписи и снимки специалиста с кафедры антропологии МГУ», — сказал доктор Немкин. «Может, слышали, Станислав Дробышевский? Он доселе жив и здравствует. Сейчас ему немногим за 60. Знаете, что ответил? Буквально. Это лучшая графическая реконструкция человека неандертальского. Как живой? Убеждать его в том, что не как, а просто живой, мы не стали. Незачем». «Все-таки я полагаю, что Кува следовало бы изолировать от внешнего мира». «Как? Забор из колючей проволоки? Вышки с пулеметчиками? Ров с крокодилами и эстаминозухами? Если не ловим последних в товарном количестве? Лишь привлечем нездоровое внимание, сами ведь только что вспоминали сумасшедших уфологов. Это место живет само по себе, незнамо сколько тысячелетий, пробуждаясь только, когда следует от души напугать незваных гостей. Нашу доблестную четверку «Мертвая вода» довела почти до острого психоза меньше, чем за месяц. В минуту просветления они решили, что кошмарный и распиаренный всевозможными СМИ вирус куда безопаснее, чем то, что населяет леса вокруг точки. Надо эвакуироваться обратно, в цивилизацию. Говоря русским языком, уносить ноги пока целы». «Судя по контексту, успешно унесли». «Безусловно. Только на просеке одна из двух машин, ведущим колесом, выворотила из земли предмет, который вы вчера наблюдали в музее и которым так интересуется ваш журнал. Золотая баба невелика, 82 сантиметра в высоту, 39 диаметром. Забрали с собой как сувенир. Я человек довольно условно верующий, но это было чистейшим промыслом Божьим». «Но как золотая баба очутилась у вас?» «Беглецов долго искали. Родственники подняли на ноги всю окрестную полицию. Едва оказавшись на трассе, они попались. Органы начали разбираться, послушали отдающие самым черным безумием рассказы, вызвали психиатров. Отлично понимаю их мотивацию. Артефакт оказался иридиевым. Ценнейший материал, незаконный оборот, до сих пор карается по уголовному кодексу. Для оценки пригласили доцента из нашего НИИ. Тот взглянул и едва рассудком не повредился, особенно когда золотую бабу удалось вскрыть». «Воображаю», — согласился я. «Все-таки это контейнер для хранения нескольких устройств или некий самостоятельный функциональный прибор?» «Пока не знаем. Скорее, первое. Вы понимаете, какой немыслимый переполох поднялся, едва мы начали понимать, что этот контейнер содержит? Сверхкомпактный термоядерный реактор размером с портсигар. Информационный носитель с искусственным разумом, практически ничем не отличающимся от человеческого. Оно... он... он даже способен испытывать эмоции. Устройство для холодного синтеза практически любого предмета. Чистая магия наподобие волшебной палочки. Хочешь — создавай мороженое, а хочешь — лекарство, цветок или чашку, надо лишь задать параметры. Жрет непредставимое, запредельное количество энергии, но приложенного реактора хватает для того с избытком. Есть версия, что золотая баба является неким комплектом снаряжения, своего рода рюкзаком для... мы не знаем для кого. Исследователь, космонавт, колонист в других мирах». «С учетом маркировки и даты, — осторожно сказал я, — можно было бы предположить, что если Вселенная бесконечна, пространство и время бесконечны, то, следовательно, возможно, бесконечное множество событий и пространств, изменений». «Привет от Алисы Селезнёвой», – без тени иронии сказал Немкин. «Не знаю. И никто не знает. Мы 20 лет разбираемся с технологиями, которые скрывала в себе золотая баба. Пока освоили только термояд и то, наши реакторы гораздо крупнее. Пока нет технологий, чтобы сделать их совсем крошечными». «А если...» – предположил я. «Если отправить на мертвую воду археологическую экспедицию? Покопаться всерьез? Если там прямо на дороге валяются подобные артефакты, вдруг найдут что-нибудь похожее? Реакция синтеза позволила нам уже сейчас без использования химических двигателей летать на Луну и Марс. Другие прорывы позволят идти дальше». «Вы забыли, что Кува – вещь в себе. Сильно подозреваю, что это место отдало перепугавшимся тогдашней эпидемии четверым балбесам золотую бабу только потому, что хотела поскорее избавиться от незваных гостей. Заберите и проваливайте. Боюсь, если явиться туда большой компанией, имеющей определенные цели, Кува примет куда более радикальные меры ради избавления от визитеров. Это огромный риск. Думаете, вы один настолько умный? Предложенный вариант рассматривался, но был отвергнут. Никому не нужны возможные жертвы, а для развития технологий золотой бабы нам хватит еще на много лет вперед». «Логика в этом есть, доктор». «И вот еще, дружище, умолчите о маркировке на корпусе артефакта в статье, особенно дату». «Да, вы говорили, что меня сразу примут за умалишенного». «Согласно», кивнул я. «Договорились, умолчу». На основании корпуса золотой бабы заводской гравировкой по иридию было указано следующее. «Росэнергокосмос. Серийный номер 24094. Дата изготовления 2.04.2040. Говоря проще, иридиевый артефакт вышел из цеха всего за 3 недели до нашего с Немкиным разговора. Одна беда. Эмблема энергокосмоса выглядела немного иначе. Шрифт на гравировке незнакомый, а уж как золотая баба очутилась в 2020 году, даже гадать не хочется». «Не исключено, что вы правы», — сказал Владимир Леонидович. «Бесконечное множество пространств и эпох, как-то связанных с мертвой водой. Кува откупилась от людей подарком, выдернутым с некой соседней страницы, где тоже есть Россия, но чуточку или не чуточку, другая. Может быть, не прошедшая через эпидемию 20-го года. Вдруг в той реальности никакого коронавируса не было вовсе? Или наоборот, последствия оказались куда хуже, чем у нас, что подстегнуло научный прогресс, как всегда бывает после тяжелого общественно-социального шока наподобие войн или эпидемий? Так или иначе, нам досталась эта конкретная реальность. Здесь нам и жить. Хотя, разумеется, к таковой реальности найдется очень много вопросов. А если события 20-летней давности имели единственную цель – передать нам в руки данный артефакт? Но кто же мог ставить эту цель? Не уверен, что хочу это знать.